Никита Авдеевич дополз до края крыльца, кубарем скатился по ступенькам и, не открывая глаз, двинулся на Горыныча. Дракон на всякий случай подвинулся, на лапу убрать не успел. Наткнувшись на нее, Никита Авдеевич сел на хвост, сердито закудахтал и заковылял в обход. «Какой долг?» — поинтересовался капитан. «Перед матушкой нашей Василисой я посад охранять должен от нечисти всякой», — сообщил петух, мерно вышагивая вокруг тумбообразной лапы Горыныча. «Я тоже», — буркнул Чебурашка и загремел ключами. «У меня тоже долг, хозяйство большое, за всем углядеть надо». Домовой повторил путь Никиты Авдеевича по ступенькам и зачем-то пополз под крыльцо. «Долг!» — пробормотала центральная. «У всех какой-то долг, а мы чем хуже? А ну-ка, напрягитесь!» — обратилась она к правой и левой. «Наш долг — быть с папой!» — уверенно заявила правая. «И охранять его от Кощея!» — добавила левая. «Так мы ж на него работаем!» — ахнула центральная. «На кого?» «На Кощея!» — растерянно прошептала центральная. «И наш долг съесть папу!» Из-под крыльца высунулась ушастая физиономия Чебурашки. «Сдается мне, морда твоя!» Домовой попытался упереть коротенькие ручки в бока. «Помятая!» «Это почему помятая?» Обиделась центральная. «А потому что мы тебе ее сейчас помнем!» Пояснила левая. «С двух сторон!» Уточнила правая. Никита Авдеевич имел феноменальное чутье на любой намек назревающей смуты и драки, и, как правило, никогда в стороне не оставался. Недолго думая, он вонзил свой клюв в лапу Горыныча, вокруг которой ходил дозором. Илья, почувствовав, что запахло жареным, закинул Чебурашку на крыльцо, схватил в охапку петуха и поволок его от греха подальше. «Постынь тут немного», — пробормотал он, прислоняя вояку к срубу колодца. Петух клюнул его. На это ушли последние силы. Клюв застрял в трещине разбухшего от влаги бревна. Никита Авдеевич отключился, повиснув грязным пыльным комком перьев на срубе. Илья этого уже не видел, ибо спешил на шум драки, разгоравшейся у крыльца. Правая и левая дружно мутузили центральную. На перилах стоял Чебурашка с поднятым над головой черпаком. — Ты, центральная, — интересовался он, у каждой из мелькавших перед ним драконьих морд. Морды не отвечали, им было не до этого. — Ты, центральная! — чуть не плача вопрошал домовой и, наконец, отчаявшись добиться ответа, принялся лупцевать по всем подряд. Ковшик начал быстро выворачиваться наизнанку. Разборка длилась недолго. К моменту возвращения Ильи длинные шеи дракона переплелись в немыслимый клубок, из которого торчали оскаленные драконьи морды с выпученными глазами. Которая из них была правая, которая левая, а какая центральная, разобрать было абсолютно невозможно. Вошедший враж Чебурашка спрыгнул с крыльца на клубок и упоенно стучал по головам ковшикам, переползая по очереди от одной к другой. Головы молча терпели издевательство домового и только обалдело моргали при каждом ударе. Илья сдернул с клубка зверствующего чебурашку и отнял у него черпак. — Пусти! — пыхтел, пытаясь вырваться домовой. — Они мне скажут, которая из них центральная. — Я! — сообщила голова с двумя симметричными фингалами под глазами. Чебурашка дернулся за ковшиком, но Илья легонько шлепнул его пониже спины. — Брэк! В угол ринга! — За что? — обиженно засопел домовой, но послушно поднялся по ступенькам и встал в угол. Авторитет папы был непререкаем. Илья повернулся к Горынычу и даже присвистнул от удивления. Шейный узел был тугой и плотный. — Ну, и что теперь делать с тобой будем, Горыныч? Не успели за дружбу братину хмельную опустошить, как ты сразу мордобой устроил? Головы пристыженно молчали. — Да, — протянул Илья, — Гордиев узел развязать непросто. — А ты возьми да сабелькою острой, — подал из своего угла голос Чебурашка. По всему было видно, что он еще не остыл. — Нет, ты не Наполеон, — укоризненно покачал головой капитан. — У тебя все замашки македонского. — Красиво! Какие стихи рождаются! — вдруг мечтательно протянула центральная. — А если, скажем так, Гордиев узел развязать непросто, но если меч у вас наточен остро, вам повезло. — Кому повезло, дура? — подала голос левая. — Нас сейчас на полоски резать будут. — За что? — искренне удивилась центральная. — За папу, бестолочь! — прошипела правая. Память отшибла. Кто его скушать хотел? — Кощей. — А разве не ты? — Не я. — А за что мы тебе морду били? — Вы мне? Ха-ха! Головы сделали рывок по направлению друг к другу и затянули шейный узел еще туже. — Какой темперамент! — покачал головой Илья. Я вас, пожалуй, не буду распутывать. Не то опять передеретесь. — Папа, спасай! — просипела левая. — Дышать нечем. — А буяните больше не будете? — Мы больше не будем. С натугой прошелестели головы. — Попробую поверить. Так... Ты морду назад, да не ты, а та, у которой фингал под правым глазом. Хорошо. А теперь ты, бард наш посадский, ныряй в ту петлю. Отлично. Не прошло и двух минут, как драконьи морды вздохнули с облегчением, покачиваясь на длинных шеях.